Глава 11. Благонамеренные. Благомыслы, преданные коммунисты, политзаключенные ли? Коммунисты без злорадства и претензий исключительности. Авенир Борисов, Борис Виноградов, Николай Говорко. Отпавшие, поддельные, ортодоксы, неработяги, бывший прокурор республики, сокрушение от своих, протоколы съезда стахановцев, дочери не жить без комсомола, верность или кол на голове тиши. Набор 37-го года и легенда 37-го года. Постышев о карательной политике. Чей переворот? Их объяснение посадок. Сталин — незатменное солнце. Называть побольше фамилий. Как они сами помогали сажать других. Поздняя справедливость истории. Из списка главных. Никто не боролся против партии. Коммунисты разрушили традиции политических. Какими глазами видели лагерники свежий набор 37-го года? Неспособность и нежелание усваивать опыт жизни. Взывание о помиловании. Их уровень анализа событий. Непробиваемость чугунных лбов. Диалог с профессором-марксистом. Поиграть в товарищей. Отношение благомыслов к лагерному режиму. И не хотели, и не могли бороться. Кукиш в кармане. Взаимоотношения их с лагерным начальством. Выпирают партийность. Всегда устроены. И как сами же открыто пишут об этом. Ортодоксы одобряют лагерный рабский труд, только не для себя. Примеры, как они устраивались. Коммунист Дьяков о себе. Никто и не описан в полезном труде. Ортодоксы не бегут и чужие побеги осуждают. От 58-й отделяются и даже ненавидят ее. Все пути их к стукачеству. Кадр, Гамулка, Гусок из той компании. Глава 12. Стук, стук, стук. Сексот. Стукач. Зачем надо знать стукачей? Как не загадочно, если представлять их лица. Донос как помощь человеку и социализму. Технические приемы вербовки и встреч. Отмычки для вербовки. Степовой, солдат МВД. Нам нужно 5% правды. Происхождение слова «кум». Пометка «не вербовать». Редкая расправа над стукачами в лагере. Как неопытно я начинал срок. Как меня вербовали. Как трудно становиться человеком. И еще раз, когда уже смешно. Самая сильная отмычка — судьба семьи. Совет с тем самым, на кого и доносить. Освобождение отталкиванием. Освобождение Христовым именем. Глава 13. Сдавши шкуру, сдай вторую. Второй лагерный срок. Бей лежачего. Регенерация сроков. Форма жизни архипелага. Механическая подача второго срока без следствия. Во время войны лагерное следствие, спасение кумовьев. Всюду заговоры, следствие Александра Бабича. Берут заметных. Буреполомский набор по агитации. Срок за Горького, срок за Пушкина. Даже лагерный арест, как тяжел. Лагерная тюрьма, воркутская тридцатка, следственная палатка, следственная тюрьма Аратукана. Скученность серпантинки, лаг-коллегия, лагерный суд. И снова на работу. Лагерные расстрелы 1938 года. Кашкетинские, Гаранинские. На старом кирпичном заводе. Глумление блатных. Расстрел «Фантазия». Пощаженные. Расстрелы малых групп. Если вы когда-нибудь выйдете, расскажите. Расстрел в ущелье у реки Усы. Судьба расстрельщиков и самого Кашкетина. Закопка живых на Адаке. Глава 14. Менять судьбу. Зеленый прокурор. Постоянные побеги, энергия зэков не утеряна. Порыв первого года. Одинокая цифра. С ростом архипелага и труда ослабление охраны. Усть-Вымлак, 1939. Побеги в самой Москве. Цепи. Отданность рабскому положению, голод, угроза нового срока. Стоит ли бежать вору? в раке блатных, о несовершенных побегах. Бесконвойность как помех побегу. Как якуты увозили зэков с Колымы. Враждебность окружного населения к беглецам. Награды за поимку. Предатели-геологи. Издевательство над пойманным. Избить, искалечить, убить. Расправа Петра Ломаги. А кто поможет в конце побега? На бревне по Индигирке. Смерть в тайге. Провокации побегов для пользы оперов. Но беглец и страшен встречным. Разоружение охраны. Групповой побег поездом узкоколейки близ станции Решеты. Об успешных побегах по поздним провалам. Под руку с летчиком мимо охраны. Пешком от Перми до Латвии. Побег старика-анекдотчика через дно вагона на ходу. Побег Чеботарева близ Балхаша. Затравленная жизнь, скрывание, поиски. Два слова по-китайски и расстрел. Какие бывают разоблачения. За помощь в атомной бомбе на Колыму. И удавшийся побег еще не свобода. Побеги за границу. Побег Тайшет, Красноводск, Вена. И как все это прахом. Изломы жизни инженера Аникина. Групповые побеги. Всех не перечесть. Глава 15. Шизо, буры, зуры. Торжественный отказ от карцеров в раннесоветские годы. За что дается штрафной изолятор? До года. Каков он? Карцер-сруб и карцер-яма. Раздевание до белья. Преимущество блатных. Бур и приписанные к нему. Бур-барак и бур-каменная тюрьма. Экибастузский бур. Глотать столовую ложку, повеситься, сделать гангрену. Черты зура. Виды штрафных работ. За что посылали в штрафные зоны. Впечатление Ирины Нагель. Зоны штрафные и для надзора. Вор вором губится. Воркутский известковый завод. ОЛП ревучий. Когда 58-я может убивать блатных. Довод на ревучем. Людоедство. Глава 16. Социально близкие. Воспевание блатных в мировой литературе. И, разумеется, в советской. Блатной певец на калужской заставе. Удержание уголовников в узде до революции. Рассвобождение в год революций. Беспризорники, сироты гражданской войны. Чекисты и урки, кто кого перевоспитал. Пункты жизненной психологии блатного. Почему они не воруют у государства? Как их натравили на частные грабежи? Социалистическое государство против лошади и собаки. Ловить ли воров? Судить ли их? Амнистия 1953 года. Воровская свобода. Предел необходимой обороны. Государство не защищает граждан. Как помогает преступнику советская боязнь гласности? Довеска несовершенных преступлений. Дело Петра Кизилова. Кто вступится за справедливость, раскается осьмижды. Как социально близкие выводятся из классовой теории? Как им втолковывают? Использовать лучшие свойства блатных. Блатные — владетели наших жизней. Блатная администрация вместо чекистской. На производстве за счет 58-й. Береговая на Волгоканале. Зверство честных воров. За порогом злодейства. Слово в защиту блатных. Почему им не пользоваться плодами своей непокорности? Жить везде. Виды татуировок, наркотики. Все свое. Как далеко заходят карты. Почему они должны любить труд? Блатные и отечественная война. Честь блатных не укреплять тюрьму. Рассказ Томаса Сговио. Расправа на вахте. Блатные романы. Фальш и бред драматурга Погодина. Иерархия паханов. Провилки, несовместимость с фраерским миром, крытки сломали хребет блатного мира. Глава 17. Малолетки. 20-е годы. Тюрьмы для несовершеннолетних, труд коммуны, ФЗУ особого типа. Статья о наказании с 12-летнего возраста. Половина архипелага «Дети октября». Сталин вводит для 12-летних полную катушку и расстрел. Череда отягчающих указов. За детскую неосторожность вплоть до расстрела. Глазами английских левых. колосья картошка, рассыпанное зерно, яблоки из сада. Чего может натерпеться подросток и за 6 месяцев? Рождение слова «малолетка», всачивание в лагерную жизнь, перехват хищничества, 2 способа содержания малолеток, история Юры Ермолова, ограбление и подавление малолеток воспитателями, малолетки борются коллективом, пропаганда отскакивает от них, безнаказанность протестов, дерзость, ранняя эротика, условия в смешанных колониях, идеал стать вором. Почему киевский мальчик не воровал при немцах? Непобедимость банды, ограбление стариков, торговля с вольными, динамичные забавы, озлобление инвалидов, оптимальный способ оскотинить ребенка. Лихо только начать. Многосрочники. 20 лет сталинских законов. Малолетки по 58-й. 6-летний. Ейские девочки. Хостинские сироты. Галя Венедиктова. Дочь изменника родины. Дети, оставшиеся от ареста родителей. Дети во след за родителями. Дело Нины Перегут. Растлители душ. Стойкость Зои Лещевой. Отбитая сталинская голова. Отзовись, та страна. Глава 18. Музы в ГУЛАГе. Никто никогда не перевоспитался через КВЧ. Назначение КВЧ. Функции воспитателя. Донять человека и в лагере, чем живет страна. Оптимизм карусельного типа. Муза лозунгов. Жив газеты, скетчи, агитбригады. Товарищеские суды. Не предоставлять лагерника самому себе. Лагерные газеты. Все кануло. Ледниковый период. Воркутские мертвые клумбы. А кому бы нам написать, что осталось при КВЧ? Изобретательство как форма побега. Трушляков. Вынужденные технические показания пленных немцев. Политический изобретает охрану лагеря. Проект «Рая». Александр Чижевский. Лагерная судьба Константина Стаховича. А других? Откуда нам узнать? На огонек КВЧ. Лёва Г. Профессор Даватур. Камил Гантуар. Художники в лагере. Кандалами музыка пахнет. Поэты для карикатур. А прозаиков не бывает. Надгробное слово русской прозе. 4 возможных сферы мировой литературы. Небывалое слияние опытов и гибель его. Художественная самодеятельность, хор, крепостные артисты, что приманивает их. Только внутри ГУЛАГа патриотический скандал в патриотической пьесе. Судьба Николая Давиденкова. Никаких сомнений. А судьи кто? Крепостные труппы и театры. Судьба известных советских артистов. Двойное перевоплощение актера-зека. Труппа Московского управления лагерей. Танец Изольды Глазнак. Освальд Глазнак над разрушенной жизнью. Никогда не знаем, где удача, где гибель. Наша самодеятельность на Калужской заставе. Глава 19. Зеки как нация. Зеки как класс. Зеки как биологический тип. Определение нации по Сталину. Зэки более чем удовлетворяют. Матерщина как ядро языка. Проблема деторождения. Происхождение слова зэк. Климат архипелага. Внешний вид туземцев. Речевая манера зэков. Энергичность языка. Онемляющая манера. Звонкий, тонкий и прозрачный. Национальный тип зэка. Отношение к казенной работе. Жизненные правила зэков и старые крепостные пословицы. Отношение к начальству. Не тянутся за похвалой. Перепрокинутая шкала ценностей. Не любят своих островов. Преувеличенное значение пайки, махорки и баланды. Отказ от семейной жизни. Виртуозное умение спать. Жизненный напор. Совесть в личном деле. Темниловка. Добросовестность в частных обязательствах. Скрытность. Закон Тайга. Сыны ГУЛАГа. Заповеди зэков. Не суй носа в чужой котелок. Как это понимать? Не верь, не бойся, не проси. Душевная уравновешенность. Настроенность на худшее. Притупленность чувств. Фатализм. Жизнелюбие. И дай Бог всякому такой жизни. Легковерие. Вера в амнистию. Жажда справедливости. Миф о помиловании Каплан. Рассказы о прошлом, как попал. Незыблемость прошедшего. Рассказы о зэчьей ловкости. Юмор. Медведи и социализм. Язык блатных в языке зэков. Язык зэков в языке воли. Некоторые корни жаргона в дореволюционном языке. От Фан Фаныча. Глава 20. Псовая служба. Служба, связанная с собаками. А как их называть? Генералы ГУЛАГа. Завинягин, Антонов. Почему мы не всматриваемся в тюремщиков? Моральный отбор в МВД. Лицемерный совет Дзержинского. Старый чекист. Разница между чекистом и лагерщиком. Обучение лагерщиков в 20-30-х годах. Человеколюбие не получилось. Общие черты лагерщиков. Безграничная власть. Во всем превосходство. Спесь. Тупость. Вот мое поместье, и я пролетарий. Бездарность. Самодурство. Уроки пения от крепостного. Ощущение вотчины. Универсальное стяжательство.